Айк лежал на койке в своей каюте и пытался заснуть. Внезапно в стене перед койкой, там, где висел гавайский пейзаж, протаяло круглое отверстие диаметром около метра. Правда, многие переборки на корабле могут менять форму и создавать проходы где угодно, но образовать круглую дыру они не способны. Более того, у кают младших офицеров стены из сплошного металла, не поддающиеся управляемой деформации. Айк присмотрелся и обнаружил, что края отверстия идеально гладкие, можно даже сказать, зеркальные. Дыра в стене озадачивала, но Айк ей скорее обрадовался. В соседней каюте жила младший лейтенант Вера. Веренская служила на гравитации инженером систем искусственного интеллекта. Айк уже давно пытался привлечь внимание русской красотки, но та оставалась равнодушна. Айк припомнил последнюю попытку 2 дня назад. Тогда он и Веренская сменились с вахты и, как обычно, вместе направились в блок офицерских кают. Когда они подошли к каюте Веренской, Айк вознамерился войти внутрь, но девушка загородила дорогу. «Ну что ты, солнышко», — сказал Айк, — «ну позволь мне зайти. Это даже не по-соседски. Ты же меня ни разу не пригласила в гости. Подумают, что я не настоящий мужчина». Веренская искоса взглянула на него. «Настоящие мужчины на корабле беспокоятся о выполнении задания, а не о том, как бы залезть в трусы ко всем женщинам вокруг». «Да о чем тут беспокоиться? Поймаем этих убийц, и дело в шляпе. Нас ждут веселые деньки». «Они не убийцы. Если бы не устрашение, синий космос стал бы единственной надеждой человечества. А мы гонимся за ними сообща с врагами человеческой расы. И тебе не стыдно?» «Хм. Ну, детка, если ты так считаешь, а почему тогда...» «Почему я здесь? Ты это хочешь сказать? Ну иди, доложи психиатру и капитану. Они засунут меня в гибернатор, а когда вернемся, вышибут из флота. Давай, жду не дождусь». Веренская захлопнула дверь перед носом незадачливого кавалера. Зато теперь у Айка появился отличный повод войти в ее каюту. Он расстегнул страховочный пояс, привстал на койке, но замер, увидев, что в нижней половине круглого отверстия исчезла не только переборка, но и верх стоявшей возле стены тумбочки. Края того, что осталось от тумбочки, были такими же гладкими и зеркальными, как и края дыры. Казалось, будто невидимый нож прорезал и тумбочку, и ее содержимое, в том числе и аккуратно сложенную одежду. Зеркальные края разреза совпадали с краями отверстия, образуя сферическую поверхность. Айк оттолкнулся от койки и всплыл в невесомости. Заглянул в дыру и чуть было не вскрикнул от ужаса. «Должно быть, я сплю, и у меня кошмар!» Исчезла также придвинутая к стене часть койки Веренской и нижняя половина ее ног. Разрез койки и тела был таким же гладким и зеркальным, словно покрытым пленкой ртути, но сквозь нее просвечивали мышцы и кости. Похоже, однако, что девушка не испытывала боли. Она крепко спала, тугие груди неспешно поднимались и опускались в такт дыханию. Обычно Айк только порадовался бы такой картине, но сейчас его охватил сверхъестественный ужас. Взяв себя в руки и присмотревшись, он увидел, что проходящий по ногам разрез является частью той же сферы, что проделало отверстие в стене. Перед ним находился пузырь пространства диаметром около метра, словно бы съедающий все на своем пути. Айк дрожащей рукой схватил лежащий на прикроватной тумбочке скрипичный смычок и ткнул им в пузырь. Та часть, что оказалась внутри, исчезла, но волос остался туго натянутым. Он выдернул смычок и убедился, что с ним ничего не произошло. И тем не менее Айк похвалил себя, что не попытался пролезть в дыру. Кто знает, в каком виде он вылез бы с той стороны. Айк заставил себя успокоиться и принялся искать наиболее рациональное объяснение развернувшейся перед ним картине. Пришел к решению, которое посчитал самым разумным. Надел сонный обруч, лег в койку, пристегнул страховочный ремень и установил обруч на полчаса сна. Через полчаса он проснулся. Пузырь оставался на том же месте. Тогда Айк выставил обруч на 1 час. Когда он проснулся, исчезли и пузырь, и дыра в стене. Там висел пейзаж Гавайских островов. Все как всегда. Но Айк не мог избавиться от беспокойства за Веренскую. Он выскочил из каюты и подбежал к двери соседки. Вместо того, чтобы нажать кнопку звонка, он заколотил по двери. Он представил себе страшную картину, в которой умирающая Веренская лежит на койке с отрезанными ногами. Дверь открылась не сразу. Полусонная девушка потребовала объяснений. «Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Айк опустил глаза. Из-под подола ночной рубашки высовывались красивые и совершенно целые ноги Веренской. «Идиот!» Девушка захлопнула дверь. Айк вернулся к себе в каюту и поставил сонный обруч на 8 часов. Что же до увиденного? Единственное мудрое решение — держать язык за зубами. Гравитация выполняла особое задание, поэтому за психологическим состоянием экипажа, особенно офицеров, тщательно следили. Из чуть более 100 членов экипажа 12 служили в отделе психологического контроля. Кое-кто даже подшучивал, что гравитация не звездолет, а психиатрическая лечебница. А этот назойливый гражданский, психиатр Уэст, что угодно объяснял психическими расстройствами, заболеваниями и блокадами. Он, наверное, поставит диагноз даже засорившемуся унитазу. К психическому здоровью экипажа предъявлялись высокие требования. При малейшем отклонении человека укладывали в гибернатор. Айк очень боялся пропустить встречу кораблей, которой суждено войти в историю, ведь тогда, через полвека, когда гравитация вернется, девчонки не посмотрят на него, как на героя. Но Айк почувствовал, что уже не так сильно ненавидит психологов и доктора Уэста. Младший лейтенант обычно считал, что они делают из мухи слона. Он даже представить себе не мог, что бывают настолько реалистичные галлюцинации. По сравнению с относительно легким наваждением Айка, встреча старшины Лю Сяомина со сверхъестественными силами была намного более зрелищной. Лю проводил плановый внешний осмотр обшивки корабля. Для этого он вел небольшой челнок на определенном расстоянии от гравитации и высматривал любые отклонения и особенности, такие, например, как последствия метеоритных ударов. Это была давняя и уже устаревшая процедура, теперь не особенно необходимая и редко выполняемая. Современный корабль напичкан датчиками. Они постоянно следят за состоянием обшивки и немедленно подадут сигнал о неполадке. Осмотр можно проводить только в полете по инерции, без ускорения или торможения. Когда гравитация приблизилась к синему космосу, для корректировки траектории часто требовалось включать разгон или торможение. В тот день корабль шел по инерции, и старшине Лю приказали воспользоваться редким шансом. Лю вывел челнок из ангара в середине корабля и аккуратно отвел подальше, чтобы видеть весь корабль. Обшивка сияла в свете звезд галактики. При предыдущих осмотрах большая часть экипажа лежала в гибернации. Теперь же многие иллюминаторы светились, и гравитация выглядела еще более впечатляюще. И тут Лю узрел нечто невероятное. У гравитации, этого идеального цилиндра, корма была сейчас срезана наискось. Кроме того, корабль оказался на 20% короче, чем следует. Корму отсекло каким-то исполинским невидимым ножом. Лю зажмурился на несколько секунд. Корма обратно не отросла. Старшина похолодел. Плывущий перед ним корабль был единым целым. Если отрезать корму, то выйдут из строя системы энергопитания, и через несколько секунд космолет взорвется. Но ничего такого не происходило. Корабль парил в космосе, как ни в чем не бывало. Никаких тревожных сигналов ни в наушниках, ни на экранах. Лю нажал клавишу передатчика, собираясь доложить, но тут же отпустил, не сказав ни слова. Он вспомнил совет старого астронавта, участника битвы судного дня. «Не доверяй интуиции в космосе. Если должен действовать по наитию, сперва посчитай до 100. Или хотя бы до 10». Лю закрыл глаза и начал считать. Дошел до 10, открыл глаза. Кормы нет. Закрыл снова, продолжил счет. Часто задышал, но заставил себя успокоиться, как учили. Досчитал до 30, открыл глаза. Увидел всю гравитацию целиком. Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и подождал, пока сердцебиение не уляжется. Старшина направил челнок в сторону кормы, к трем огромным дюзам термоядерного двигателя. Двигатель не работал, реактор держали на минимальной мощности, поэтому в дюзах лишь теплилось бледное красное свечение, напомнившее ему земные облака на закате солнца. Старшина Лю был счастлив, что не потребовалось докладывать об увиденном. Офицеру бы предписали лечение, но младшего командира, такого как он, просто сунули бы в гибернатор и дело с концом. Как и Айк, Лю Сяомин не хотел вернуться на Землю неудачником.